заметил, что примерно эти демоны и занимались останками смертных, украшавших собой труп города. Они набросились на тела с когтями и ножами, клыками и иглами. Быкоголовые башки натягивали содранную кожу на орнаменты из ажурной кости, а другие умасляли кровавые деревья, растущие из садов ребер и кишок. Демоницы ворковали и сплетничали, прыгая с нароста на нарост, и щелкающими клешнями срывали растущие мясные цветы. Где-то начал бить колокол, отдающийся эхом прямо в голове Вациферона, отчего перед его глазами все помутнилось. В его горле запела желчь, вздыбилась едким приливом, а затем мечник согнулся пополам, и с его губ сорвался рык. К боли прибавился голод. Жажда вкусить не безвкусные творения демонов, но истинную плоть и кровь. Его глаза заметались, преследуя тени бушующих всюду пожаров. Больной свет варпа заморал все вокруг, оттенил даже выстрелы бьющихся в небесах звездолетов. Люмины над головой Вациферона погасли. Погас весь свет, естественный и искусственный, оставив лишь сияние неестественного. Он заставил себя встать, опираясь на клинок, все еще сутуля дрожащие от внезапных взрывов жестокого смеха плечи. По щекам невольно потекли слезы. Вациферон терял контроль над всем, каждая грань его бытия словно сбунтовалась. И теперь осталось место только желаниям, жажде дать себе волю. Убивать, калечить и пировать останками. В ушах прояснилось, и он дернул головой, словно охотящаяся собака, рвущаяся с поводка. Где-то неподалеку гремели болтеры и выли звуковые орудия. В бушующей ночи кто-то ревел, вопил, завывал схватки и тихо хныкал. Его братья предались порокам среди развалин. Он должен найти его. Малакриса. Пришло время расплаты. «Где ты, брат?» — заорал Вациферон. «Покажись! Закончим же с этим!» Малакрис отвлекся от сына Хоруса, еще совсем недавно прозябавшего под его клинками. Вымазанные в зачеловеческой крови когти прошли сквозь пустые глазницы и сквозь расколотые кости вышли из затылки легиона. Он преувеличенно небрежно вытащил их и огляделся по сторонам. Наполовину согнувшись, ахтанеец свалился в украшенный фонтан, марая воду кровью и желчью из выпущенных кишок. Вокруг зеленой, как море, брони собирались пена, мерзкая накипь, проникающая в каждую трещину и рану. Впрочем, запах был таким приятным, будь у него время, Малакрис бы отрезал окорок и попировал плотью, быть может, ограничился потрохами, как гурман из улевой знати. Впрочем, время еще будет. Потом, когда враги умрут и останется лишь попираемые им рабы. Когда нашептывание исполнится, будет время утолить все свои желания. А преград осталось так мало. Весь мир вопил, бушевал и пылал от ярости варпа. Шепот стал пронзительным и довольным. Эйдолон был заточен в пламени, а оба легиона развеяны по ветрам. «Встань! И сам стань князем-воителем, владыкой третьего миллениала. Пусть ветер истории унесет все былое. Убей его, и никто не встанет на пути твоего возвышения». Рядом вопил Рикаин Байл. Воин выл и хихикал, взобравшись на обломок скульптуры. Словно горгулья, он сгорбился на украшенной скамье и царапал ее силовым кулаком. Он больше не скрывал свое безумие, а гордо облачился в него. Знамение грядущего и образец, за которым последуют остальные легионеры банды. Малакрис знал, что скоро он встретит достойный вызов. У каждого правителя были наследники, и Эйдолон не являлся исключением. Благодаря одной лишь воле первый лорд-командор высек свой трон. Почему бы Малакрису не последовать по его стопам? Править будет не Плегуа, сломленное чудовище, и не упрямый глупец Вециферон. Он разберется даже с советником. По одному. Удар за ударом. Коготь за когтем. Он сжал кулаки, дрожащие от жажды пролить кровь. Измена — прекрасный источник могущества. Этому дети Императора научились на Истваане, вняв призыву к двум битвам Магистра Войны. И неважно, убивали ли они братьев или родичей, само деяние было упоительным. Грозный Сланиш, младший, но вековечный, открыл им восхитительную радость измены. Возможность покориться и никогда не умереть. Мускулы вздулись и задрожали под кожей от очередной судороги. Малакрис расправил плечи и отвернулся от сына Хоруса, все так же лежавшего мертвым, ослепленным, не заботящимся больше о войне, который не смог победить. Малакрис пробьется сквозь преграды, сокрушит всех, кто встанет на его пути, пока не обретет такое неспосланное величие, что его заметит даже сам Фениксиец. «Из пепла восстанет еще один король!» – прошептал он самому себе. Капитан опять попытался вызвать бойцов, но не услышал ответа. Частоты все еще утопали в проклятых помехах. Он подошел к Байлу и схватил безумца за голову, заставляя поглядеть на себя. «И на сей раз я воспряну и никогда не паду!» Семнадцатая глава. Связанная душа. Насмехаясь, оно облачилось в его прошлое, скрыло свою суть подо всем, чем он был прежде. По коже и доспехам, смотревшим на него Эйдолона, все еще ползли огоньки. Но он был прекрасен, совершенен, был всем, чего лорд-командор лишился, когда его сокрушил гнев Фулгрима. На шее не виднелся уродливый шрам. Кожа не обвисла, волосы не истончились. Существо гордо шагало и пыжилось всем своим видом, излучая чистое высокомерие и эфемерную красоту. Эйдолон напомнил. Он помнил эту силу и уверенность. Он думал, что утратил ее навсегда, и пусть он больше не был ковыляющим уродом, которого Фулгрим надменно назвал нелепым и неуклюжим, лорд-командор остался тенью себя былого. Конечно, его могущество росло даже теперь. Он верил, что смог бы повергнуть самого хана в Калиуме. Знал в глубине своей расколотой души, что восторжествовал бы. Он бы сломил боевого ястреба и съел его сердце, а из прочных, как железо костей, высек бы себе трон. Но я бы мог стать большим. Мы могли бы. Если бы я не пересек порог смерти, что бы произошло тогда? Возвысился бы несломленный Эйдолон до еще больших высот. Стоял бы я сейчас плечом к плечу с Юлием, избранным сыном, если бы не навлек на себя капризный гнев Фулгрима. Кем бы я стал? Чем бы я стал? Что ты такое? Я твой брат, король рассмеялся. Я это ты это я. Когда Фулгрим забрал твою жизнь, когда он поверг тебя, чистая мощь анафемы расколола нашу душу. Нашу? Нашу, повторил призрак. Твой титул не просто праздное хвастовство, рассеченная душа. Нечто зловещее промелькнуло в глубине его глаз, мрачная насмешка и жгучая, неослабевающая зависть. Мы две стороны одной медали. Ты и я. Два сапога пара, разбросанные в разные стороны. Один прикованный к плоти, а другой к варпу, кивнул Эйдолон, понимая. Сноска. Эйдолон в эзотерике – астральный двойник человека, фантом, тень или тонкое тело. При определенных условиях может являться живым в форме привидения. Можно сказать, что расколотый король – это Эйдолон Эйдолона. Конец сноски. Идеальное зеркало его души замерцало, будто преломляясь тысячи расколотых отражений. Кожа и доспехи засияли светом всех оттенков, разгорающимся все ярче. Золото вспыхнуло пламенем преисподней, потекло, принимая новые очертания и узоры, растекаясь по пышным пурпурным доспехам с новыми созвездиями. Море душ сурово гостям, но в его пламени можно узнать многое. Создание подняло безупречную латную перчатку, рассматривая свои пальцы один за другим. Потом снова поглядело на Эйдолона, и его челюсти разошлись в широкой ухмылке, ощетинившиеся лишними зубами, острыми и ослепительно белыми. Но я вижу, что и материальный мир не был добр. Я выжил. Ответил Эйдолон, кружа вокруг своего двойника, крепко сжав молот. «Даже преуспел. Теперь я могу насладиться большей силой и влиянием, чем даже до моего...» Он запнулся. «До моего унижения. Я наделен силой и мощью, которых не смог бы и представить. Я чувствую себя так...» Эйдолон помедленно протянул руку вперед, будто пытаясь буквально ухватить мысль. «Как будто ты мог бы бросить вызов самим незрелым башкам!» С умилением пробормотал король. «И, возможно, и мог бы. Как знать, возможно, на сей раз под твоим клинком умирал бы фениксиец, а не наоборот. Или бы ты предпочел унизить хана? Расколоть доспехи претарианца? Сокрушить крылья великого ангела своими коваными сапогами? Какая была бы отрада! Величие и чудо в равной мере! Представь, как захрустели бы в твоих зубах их кости, как сладок был бы сок! Мы бы могли это сделать вместе. «Думаешь, я нуждаюсь в тебе?» — спросил Эйдолон, но голос его дрогнул от сомнения. Ведь он помнил, каково было быть цельным, какой была жизнь, определяемая его мастерством и навыками, а не непрестанными мучениями. «Я не думаю, что ты нуждаешься в чем-то, брат мой. Я думаю, что ты жаждешь всего и большего. Ты бы мог по праву стать магистром легиона. И мы оба помним, каким он был в юности. Небольшим, но таким решительным. И ведь его спас совсем не Фулгрим». Фаби воссоздал Легион так же, как воссоздал нас. Воля воинов и желание богов избавили нас от забвения. «Пустые слова не сделают это правдой», — процедил Эйдолон. Он шагнул вперед, встал лицом к лицу с собой. Пока он говорил, камень вокруг изменился и стал мерцающими кристаллическими кораллами, когда-то образовавшими атоллы Лаэрана. Двойник протянул руку и погладил нарост, содрогнувшийся от прикосновения. Коралл тихо загудел, звеня от песни, очаровательно знакомой, но в то же время ужасающе чуждой. Песня. Вечная песня. Песня Темного Принца. Нет. Зов расколотого короля. Слава, которую они обрели бы вместе. Да, ты помнишь это могущество. Его соблазн. Помню, вздохнул Эйдолон. Эта сила может вновь стать нашей. Должна стать. Призрак потянулся и взял руку Эйдолон. Первый лорд-командор ощутил, как вместе с огнем по его длани растекается кучающая тупая боль. Власть унаследуют те, кто достоин ей владеть. Когда наша душа воссоединится, мы сотворим такие черные чудеса, какие галактика не видела прежде. Мы сможем воспарить над наложенными на нас мелочными запретами и найти путь к безграничному вознесению. Стать истинным Фениксом! Эйдолон отшатнулся, чувствуя, как слабеют пальцы. Он посмотрел на искаженную латную перчатку, на прекрасное наследие Горвии и моргнул. Ее кончики почернели и поблекли, как на примелькавшемся снимке. Доспехи истекали пурпуром так же, как он сам, жизненной силой. «Ты сможешь стать таким прекрасным!» — вздохнул дух. «Позволь, я покажу!» Он поднял руку и провел пальцами по щеке Эйдолон. И от мягкого прикосновения в голове внезапно вспыхнула непереносимая мигрень. Лорд-командор сжал веки, но все равно продолжал видеть. Видеть, как... Внутреннее пламя вспыхнуло бушующей бурей, опаляющей вены и артерии, волной черного огня, ползущей по венам. Кости треснули и срослись вновь от палящего жара. Он становился чем-то большим, чем человек, солнцем, пойманным в костяной клетке, преисподней в людской коже, сгорающим подношением на алтарях богов. Эйдолон умер и вновь возродился, пойманный в вечном цикле, из которого не сбежать. Перекованный и воссозданный силой одной лишь души. Его доспехи раскололись и срослись вновь, словно пройдя через руки трелов и оружейников. Он сам стал наковальней, стал молотом, пытаясь кричать гортанью, которая не желала, не могла издавать человеческую речь. Он извергал звуки не речь, хлещущие изо рта, словно кровь, становящиеся связанными материальными в ошеломительной нереальности варпа. Он словно мог разрушить реальность одними словами. Эйдолон был королем-растворцем, горящим светом, зажженными еще до первых грез о человечестве. Оно разорвало его на части на молекулярном уровне, а затем вновь соединило в новом причудливом обличье. Его дух замер на полпути между апофеозом и забвением. На мгновение реальность могла расколоться, заставить его извергнуть все неспосланное блага и обратиться потоком ужасов и обезумевшей от варпа плоти. Однако он устоял. Свет внутри стал всепоглощающим, пронизывающим его насквозь. Воссияли и доспехи. Такова была мощь, которой его бы лишил фениксиец, прячущийся в своих дворцах заблуждений. Золотые когти сжались и разжались. Его молот изменился, возвысился и стал громадной, увенчанной золотом булавой, по которой ползли пылающие символы. Скрипнули клыки, и между ними проскользнул язык, раздвоенный и шишковатый. Его кожа стала ярко-пурпурной, идеальной и неотмеченной шрамами. Эйдолон превратился в самое близкое подобие бога, каким мог стать, забранный из измерения плоти и вознесенный в великую игру, чьи правила он только сейчас начал осознавать. Реальность накатилась волной, холодной и давящей. В сравнении с упоительным экстазом, видение чувства было таким пресным. Удовольствие ускользнуло. Идущие от почерневшей руки нервы словно умирали. Эйдолон вновь вернулся в безрадостную вселенную, лишенную удовольствий и мирских, и военных. Прекрасная война, которую ему обещали, конец, сковывающий всей тирании императора, конец всех пустых банальностей. Все это ускользало из пальцев. Если бы мы были едины, то могли бы вознестись. Да, вознестись, стать теми, кем всегда собрались быть, воителем. Божьим воителем. Задумчиво прошептал Эйдолон. Видение цеплялось за его разум, яростное, яркое, отравляющее каждую мысль. Он чувствовал, как галактика дрожит под его ногами, словно ожидая. Война Хоруса Луперкаля сделала нас всех божьими мечами. Их милости питают нас, толкая к новым высотам. Это мощь, которая разобьет стены Императора и сокрушит его дворец. Лишь в Варпе все это становится священным. «Наши новые боги многое нам дали», — протянул Эйдолон. Перед его глазами пронеслось воспоминание о переходном пространстве между жизнью и смертью, меж материумом и имматериумом. Когти разрывали его на части так же легко, как острый клинок анафима. Свысока доносился звучный смех, словно над ним веселились сами боги. Он разлетался на части. Его мысли и воспоминания расщеплялись. Но также они взяли с нас плату. Так давай же обратим их труды вспять. Брат мой, ни к чему нам враждовать. Просто впусти меня. Открой свою плоть моему величию, и вместе мы будем неудержимыми. «Открыть мою плоть?» – переспросил Эйдолон. «Одно тело, одна душа. Твоя физическая суть, вновь связанная с моей трансцендентной силой. Вместе мы будем завершенными. Покорись!» Зашелестели голоса, становящиеся все громче, хор шепотов отовсюду вокруг. Он слышал, как они повторяют это слово вновь и вновь, вонзают его разум словно иглу. Вместе они будут сильны. Достаточно могущественны, чтобы подчинить себе весь легион. Вознестись над изъянами плоти, действительно воспарить, преуспеть. Получить то превосходство, которое он всегда заслуживал. Но также они взяли с нас плату. Эйдолон тяжело сглотнул. «Ты ждешь, что я покорюсь тебе?» Внезапно зарычал лорд-командор. Кораллы Лаэрана раскололись и опали. На их месте вознеслись вздымающиеся шипы трупных деревьев убийства, смыкающиеся вокруг, вонзающиеся в их плоть. Они вцепились и в совершенного, и в несовершенного, и кровь запятнала бледную кожу. В его ушах звенели насмешки Таргадона. Мерзкое непокорство Тарвица, высокомерная ухмылка Люция. Чужая слабость, вечно все портящая. Он поглядел на идеальное отражение собственной души, на танцующие в ее глазах безумие и тоску. Более того, голодное отчаяние, абсолютную жажду, высокомерие. Эйдолон прекрасно помнил все это. Каково было быть таким уверенным в своих силах и не знать ничего, кроме жажды большего? Стал ли он с тех пор чем-то большим или меньшим? Для Эйдолона смерть стала не концом, а началом, возможностью, в которую он вцепился окровавленными руками. Однажды он дрогнул и пытался найти лекарство, отыскать ответ, глупую надежду. Не потому, что он не мог его обрести, но потому, что не нуждался в нем. Я действительно познал себя, лишь будучи сломленным. Воспрял лучшим из пепла, как и наш легион. Эйдолон ударил двойника в нагрудник кулаком, вдавливая вглубь ветвей, умасляя его мукой. «А может, лучше я просто заберу твою силу?» Его горло засвистело, задрожало, словно от вот-вот готовый вырваться наружу бури. Эйдолон сдержал ярость и заставил себя улыбнуться. «Так чем мы станем, если я присвою твою мощь? Неужели ты думаешь, что я позволю управлять собой с слабой грани себя, отсеченной, неотсеченной? Ты сбежал от нас, сдался, покорился варпу. Ты слаб. Умолкни!» — зашипел король. На миг идеальный фасад раскололся, открывая взору истинный ужас. Его кожа оказалась бледной, как смерть, и натянутой на череп, а меж поджатых черных губ сверкали заостренные губы. Существо было облачено в пародию на доспехи Астартес, изломанную или лязгующую, сломавшуюся за целые геологические эпохи мучений. Отмеченную царапинами, накладывающимися друг на друга, словно в примитивной попытке отследить ход времени. Пурпур иссекся, и лишь воспоминание осталось от позолоты. Эйдолон не отшатнулся. Он отстранился от врага, двигаясь с привычной легкостью, создавая дистанцию между собой и тварью, называющей себя его братом. Он уставился на искаженный клок своей души, увидев, чем тот был на самом деле. Кошмаром даже по меркам Третьего Легиона. Не потому, что та была чудовищем, а потому, что она присмыкалась перед чудовищами. «Зря ты прошел по этому пути», — процедил Эйдолон. «Лучше бы ты отдался забвению, чем опустился и стал лишь их игрушкой». «Я не марионетка!» — зарычала его душа. Ее нематериальная оболочка задрожала и исказилась, двигаясь, словно тепловая волна, как ползущий по лиминальному пространству свет натриевой лампы. А затем бросилась вперед, вцепившись в него. Когти из черного пламени впились в доспехи, и Эйдолон зашипел от боли. А потом она прошла. Поглощенные жаждой существа, ощущения угасли. Доспехи почернели, потрескались, и Эйдолон ощутил, как то же происходит с кожей. Вспышка агонии, а затем ничего. Под напором энергии распадались нервы, пропадал неспосланный темным принцип дар. Вечная песнь творения запнулась и утихла, сменившись ужасающим безмолвием зияющей гробницы. Великая симфония оставила Эйдолона. Вокруг забурлили горящие тени, вихрем смыкающиеся меж надгробных камней воспоминаний. Эйдолон закружился, размахивая молотом, но даже его мерцающее поле не смогло изгнать тьму. А затем из мрака вновь появился король. Демонический отголосок его души ухмыльнулся гниющими зубами. Жизненная сила потекла в его вытянутую руку, обновляя и изменяя ее. Мерцающий образ застыл на его месте, вновь возникла идеальная иллюзия. «Я не хотел, чтобы до этого дошло, брат. Лучше бы ты покорился. Ты бы познал все уготованные тебе сланиш удовольствия, невиданную агонию и экстаз». Эйдолон резко отвел руку и вновь занес молот. «Ты не получишь мою плоть! Если так хочешь, попробуй ее вырвать!» На кончиках пальцев дьявольского духа вспыхнуло черное пламя, стекаясь в новый узор. Вокруг него заплясали тени, сгущаясь, становясь прочнее, а затем опаленный клок измученной реальности раскололся и слился воедино. Эйдолон позволил себе горький смешок, увидев, как проявляется призрачное оружие. Какую знакомую форму принимают тени и пламя. Он даже мог представить, как оно будет бить. Летящий горлу клинок. Разящий, блестящий, пусть и из мертвого камня. Реликвия орудия просвещения. Меч, проливший кровь самого магистра войны. Тело Эйдолона содрогнулось от воспоминаний о предсмертных корчах, а его враг поднял отголосок анафема в насмешливом салюте. «Ах, так ты не забыл!» — проворковал король, шагая вперед. Его бледное лицо скривилось в гримасе муки и ненависти. «Боль того мгновения преследует тебя, но я...» Она — часть меня. Я страдал и разбивался о волны, пока Фаби возвращал тебя к жизни. Ты обрел второй шанс и плясал под дудку Фулгрима, повитуха его возвышения, не задумывающаяся о своем. Я заслужил свое место в Легионе, и не важно, что лают мне в спину шакалы. Под моим знаменем марширует тлеть Легиона. Я тот, кто ведет их Терри. Так пускай другие сплетничают и строят козни. Я превыше их. И если и есть достоинство в поисках совершенства, я тот, кто воплотит их и превзошел былые границы. Последнее слово вырвалось изо рта психозвуковой волной. Демоническая душа отшатнулась, кривясь. Сжатый в ее руке клинок утратил цельность, тихо завопив в ответ. Эйдолон же поднял славу вечную обеими руками, готовясь к бою. «Давай же, слабак! Я испытаю свое мастерство против самого себя. Посмотрим, делает ли нас сильнее плоть или дух!» И почти в унисон две враждующие половины ринулись друг на друга среди вихря сияющих теней. Восемнадцатая глава. Родные чудовища. Шатаясь и спотыкаясь, Плегуа прокладывал себе путь сквозь безумное к сердцу песни. Возможно, однажды, когда он действительно постигнет мистерии Темного Принца, это будет получаться инстинктивно. Но он уже чувствовал ее изменения. Неуловимые скорбные ноты и отзвуки, пропитанные мукой лорда-командора проблески, не совсем видения, а скорее образы. Когти жалят, поглаживая вырезанные на полулике символы упоения. Все на поверхности, как у карнавальной маски, которую наденут на последнем пиру. Он стряхнулся, вырываясь из схватки грез, и снова вскинул свое оружие и инструмент. Прицелился, выстрелил и создал произведение искусства. Оффе де Маскас перепрыгнул через тлеющие развалины и умер, крича. Звуковая волна поймала его в прыжке, вцепилась незримой хваткой в молекулы, завибрировавшие все как один. Те затряслись, задрожали, пытаясь устоять, а потом разлетелись в стороны. Из каждого шва забила кровь. Пластины треснули и раскололись, герметичные сочленения расщепились на атомы. Вой поглощенного безумной эйфорией воина не утих и после его смерти, влившись в песню. «Пошли! — прогремел Тиль. Фон Калда кивнул и зашагал следом, стреляя на ходу. Другой рукой он нажимал на кнопки закрепленного на запястье Нортецума. Время от времени апотекарь останавливался, чтобы впрыснуть новый химический состав в измотанный организм Плегуа, не давая выйти из-под контроля бушующей в крови какофона войне между стимуляторами и возбудителями боли. Когда Плегуа нашел советника среди бушующего вихря безумия, тот стоял в декоративном саду, сгорбившись и тяжело дыша от напряжения. Фон Калда вколол в себя столько успокоительных, пытаясь удержать вместе истерзанные грани разума, что Тиль чуял их запах из каждой поры апотекария. Запах химикатов, смешанных с все еще бурлящим адреналином. «Посылаю», — согласно прошептал фон Калда, с трудом выталкивавший сквозь сжатые зубы каждое слово. «Сердце крепости истекает кровью, рушится, падает в бездну королю, правящему среди пепла!» Пропел Плегуя, вслушиваясь в ярящиеся волны варпа, высматривая в истерзанной коже вселенной стихи. Плегуя согласно кивнул, и Тиль повел его вперед, время от времени останавливаясь, чтобы направлять советника за плечо, словно слепого бродягу. Да, все оставшиеся следы первого лорда-командора вели к сердцу крепости, куда Эйдолон направился, желая сразиться с Герогом. Острие копья против острия. «Всегда такой высокомерный», — подумал Тиль. «Но все же он был в своем праве. Он наш владыка. Первородный какофон. Триумф Фабия». От души Плегуа еще осталось достаточно, чтобы помнить, каково быть солдатом, а не оружием. Так много воинов отдались новым веяниям без остатка, превратившись лишь в инструменты вечной песни. Как сделали даже его братья, отдавшись ужасающей мелодии, вырвавшей из развалин. Нерожденные кишели повсюду, проводя собственные хоровые представления среди рушащихся укреплений и домов. Трупы людей, разорванные и изломанные, свисали из окон, были нанизаны на стеклянные колья, натянуты на виселицы. Все для увеселения темных богов. Огромные накачанные чудовища с рогатыми головами, стянутыми кожаными ремнями, устраивали приемы в пылающих оружейных и наблюдали за мясными цехами, куда низшие создания сталкивали безжизненные тела. Хотел бы Тиль, чтобы у него было время. Он мог бы преклонить колени перед такими избранными слугами Темного Принца, познать новые удовольствия и спеть гимны безграничного мучения. Мог бы, пожалуй. «Нет. Идем дальше!» — прорычал он. «Здесь не кончится наша песня». Даже спускаться сюда было больно. Бездна не была частью природы. Она была неестественной, словно вытравленной кислотой, выжженной непристойным огнем и ограненной обсидианом. Языки дьявольского зеленого пламени лизали небеса. Фиолетовые лучи танцевали среди странных углов пещеры. Из самого сердца шахты вздымалась пронзающая облака колонна варп-света, сияющая, словно маяк, отдающаяся в душе, как симфония под проконец всего сущего. Вациферон зарычал и заставил себя отвести взгляд, истекая потом, будто гончая. С его губ лилась слюна. Вокруг умирал легион. Он не видел ни одного живого сына Хоруса уже... Как давно? Сколько уже дней они сражались? Сколько эпох он охотился? Неважно. Важна была лишь добыча. Он слаб. Он убивает третий миллениал. Я заставлю его увидеть истину. Где-то внизу Малакрис скакал по уступам, позабыв обо всяком подобии достоинства. Его нужно было покарать. Заставить раскаяться за низменное тщеславие. Что-то в основании черепа мечника шипело и шептало, настаивая, что кто-то из них, а может быть и оба, должны умереть. Стать жертвой, подношением к ритуалу. Вациферон приготовился к броску, царапая камни жаждущим цели мечом. Спрыгнул на нижнюю ступень. Из глубин уже доносился смех. Осталось недолго. Скоро. Скоро он получит то, чего хотел сильнее всего. Боль и удовольствие отступят, останется лишь величественное мгновение. «Сейчас, братья мои!» — воскликнул Вациферон, и позади Алев и другие клинки что-то зарычали в ответ. «Сейчас мы с ним покончим!» Яма приняла его как любовника, встретив всей ожидаемой мукой и ликованием. Теперь Нижний мир стал священным творением воли самих богов. Пламя вцепилось в облака, взирая все выше, освещая его безумными облесками сияния. Цвета доспехов текли и переливались, так близко к разлому демоническая кровь снова ожила. Теперь она ворковала с Малакрисом, уверяла его, что его выбор верен. Он чувствовал волны и напевы, наконец-то обретший голос безумной песни варпа. Все звенело от смеха расколотого короля, от воя и воплей, которые издавал первый лорд-командор. В этом Малакрис мог поклясться. Происходящее было творением его рук. Каким-то образом само присутствие Эйдолана призвало варп-разлом. Ведь они были связаны. Эйдолан и умирающий мир. Здесь он возвысился и обрел власть. Возможно, тот день заклеймил шрамами и душу, и мир. Оставил рану, так легко ставшую дверью для варпа. Он спускался все глубже. Другие следовали за ним. Малакрис не знал, кто идет следом и кому служит. Спешит по спирали грядущей славе. Он чувствовал ждущий их всех внизу потенциал. Такой близкий, такой далекий. Наконец, капитан спрыгнул на землю, достигнув самого дна великого разлома. Прямо за ним спрыгнул Байл и 5 других легионеров. Слабая стая, но для их целей хватит. Варп разъел корни воинского дворца, словно кислота, прогрыз и иссек себе путь с вековечным мастерством. Бездна казалась гноящимся нарывом, вырезанным в мире зазубренным скальпелем и одновременно глубоко пробившимся в кору метеоритным кратером. Теперь Малакрис увидел плоды всех трудов. Сам разлом оказался сферой нереальности, пульсирующим нарывом, одновременно пугающе твердым и несуществующим. Он воспарил, упав, и втягивал свою жадную пасть случайные обломки. Малакрис скользнул вперед, подняв когти, желая прикоснуться, войти и прорваться внутрь. Он слышал, как сам мир выл от муки. Зубы сводил от одной лишь близости к разлому. А затем... Сквозь гул донесся вой, и Малакрис обернулся, подняв скрещенные когти. Пронзительно крича и упиваясь радостью, он оттолкнул в сторону клинок Вациферона. «Брат!» Захихикал капитан. Мечник не ответил. Похоже, он отбросил все свои воинские ограничения, ведь размахивал единственным оставшимся мечом, словно берсерк. Малакрис отскочил назад, ударяя когтями в бок врага. В бездну прыгали остальные оборванцы Вациферона, с неистовым самозабвением бросаясь на гедонистов. Братья сцепились, раздирая друг друга на части. Мечи разрубали шлемы и потрошили легионеров. Когти и булавы раскалывали пластины брони. На глазах Малакриса Рикон Байл схватил одного из помощников Вациферона за шлем силовым кулаком. Из раздавленного черепа хлынула кровь. «Разве это не чудесно?» — ухмыльнулся Малакрис. «К этому пиршеству нас всегда и готовили, брат мой! Вот какова на вкус победа! Вот что я всегда хотел тебе показать, чтобы ты... «Ты оценил всю красоту!» Глаза Малакриса сверкали от бешенства, а его лицо застыло в гримасе ненависти, дрогнувшей лишь на миг, когда вновь пронесшийся клинок зацепил шею Малакриса. Капитан почувствовал вкус крови, ощутил, как та стекает в доспехи. «Наконец-то!» Завопил Малакрис. «Покажи, покажи, чего ты стоишь на самом деле, мечник! Покажи, что прячется за всеми твоими эстетическими ограничениями!» Позади них ярче разгорался маяк, содрогаясь с каждым ударом. Реально шла волнами и опадала в унисон со сходящимися клинками. Очередной прилив света разбросал сошедшихся в смертельном поединке братьев. Тени развеялись, из мрака выскользнули нерожденные наложницы, щелкающие когтями, аплодирующие их кровавому состязанию и изобильным мукам. Нечто жаждало рождения, питалось их страданиями и горестями. «Не корми его! Остановись!» — умолял тихий, едва слышный голос в чертогах разума. Затем одна из демониц поглядела наверх, прищурилась, поджала губы, подняла вверх когти, тщетно желая защититься. И прямо на нее рухнул великан, оставив от наложницы лишь фонтан недушенного ихора. Гигант не медлил, не сомневался, а взмахнул оружием по широкой дуге. Звуковая волна расшвыряла Астартес, кульми врезавшихся в стены. Малакрис рухнул на колени, снова ощутив кровь, льющуюся из треснувшей губы, текущую из его глаз, носа и ушей. Вациферон отшатнулся, устояв на ногах лишь потому, что вонзил меч в землю и вцепился в него, как утопающий, в проплывающую доску. Девятнадцатая глава. Душа и память. Свет и тень сшиблись, и разряды молний разлетелись по варпу. Оружие не было истинным анафемом. Оно не обладало затаившейся злобой и ждущим своего часа разумом, умасленным клинком Немезиды. Это был лишь отголосок. Тень. Подходящее оружие для тварей, подражающей величию и мощи Эйдолан. Но его хозяин был быстр, силен от отчаяния, полон решимости сражаться и умереть, а не стать лишь одним из дожидающих призраков, отчаянно желающих вернуть плоть. Если Эйдолан откажется, победит, что произойдет потом? Спрячется ли король, дабы однажды захватить тело другого брата? С каждым ударом оружия на грани пространства расходились новые вспышки безумного света, словно они бились в громадном драгоценном камне. «Я все, чем ты мог стать!» — зашипел дух. Эйдолон теснил его, гнал смертоносными взмахами молота. А затем слава ударила о воображаемую стену, и вокруг распустилась новая реальность. Под ногами растекся отравленный вирусами прах Иствана-3, липнущий, отчаянно цепляющийся за броню. Эйдолон припал на колено, уклоняясь от взмаха меча, и окинул взглядом панно оживших воспоминаний. Некоторые были такими же, как он помнил. Раздражение от зашедших в тупик атак. Люций, его проклятое самомнение. Вера, что они одержали победу только благодаря его измене, мотивированной одной лишь гордыней. Отбросившего все ради возможности покрасоваться. К тому дню честь уже утратила былой лоск в глазах лорда Командора, но лицемерие все еще выводило его из себя. Он моргнул, и образ изменился. Теперь он видел себя возглавляющим оборону. Непокорным под натиском собратьев, верным, словно это слово что-то значило. «Неизбранные дороги!» — выркнул призрак. «Таков дар варпа!» Он вновь взмахнул теневым анафимом, вновь взвыли черные молнии. Мир содрогнулся. Пепел превратился в черные барханы зарождающегося Иствана-5. Эйдолон расхохотался и наполнил воздухом горловые мешки. Его вопль разнесся новым гимном, чудесным ужасом. Он снова ее слышал. Отголоски песни, извергнутые тысячи глоток, разносимые каждым взрывающимся снарядом, призываемые всеми смертельными ударами меча. Эйдолон направил песнь, связал ее со своим воплем и обрушил на демоническое создание. Оно взвыло, разлетелось на части, обратилось в пепел, в забурливший вокруг водоворота видений циклон. Каждая грань варп-темницы отражала его жизнь. Какой та была, какой она могла быть. Эйдолон видел, как вытягивается от вливающейся энергии и растет его тело. Взлетает на огненных крыльях к собственному апофеозу. Видел, как он возглавляет весь легион, коронованный меткой Фулгрима и клеймом Темного Принца. Как его молот оставляет за собой следы из черного пламени. Как горят под его натиском стены дворца. Как он сам сбрасывает Дорна со стены, торжествуя, утопая в эйфории. Позади зашептали тени, и лорд-командор обернулся. Слишком поздно. Король уже вернулся, став хихикающей тенью из ненависти и пламени, и ударил призрачным клинком. Эйдолон взревел от ярости, когда анафим пробил его грудь и прижал его к одной из ложных реальностей. Образы пошли волной трещин, разбивающих каждую вероятность на все новые и различные конфигурации. Демон ухмыльнулся, будто волк, и сильнее надавил на меч. Алая влага хлестнула по лезвию, потекла сквозь пробоину наружу и внутрь, растекаясь по коже. А за ней сквозь меч потек свет. Эйдолон заставил себя встать. Попытался занести молот, но тварь вцепилась в его руку. Хрустнули кости, и слава вечная выскользнула из схватки Эйдолона. «Он принадлежит мне!» — прошептал дух, почтительно поднимая молот, глядя на охватившее оружие пламя умирающей души Эйдолана. «Как и вся твоя сущность, первый лорд-командор!» Она в последний раз поглядела на Эйдолана надменно, словно на грязь под сапогами, а затем пинком отбросила поверженного легионера в мерцающий прах. Но в мире погибнущих грез они все еще были связаны, скованы соперничающими энергиями сияния души и призрачной тени. Промелькнувшие мгновения дали метастазы, слившись в минуты, и с каждым ударом сердца дьявольский дух креп и набирал сил. Он распадался каскадом новых образов, корчась и шипя, но не выпуская из рук молота. В одно мгновение он казался идеальным существом, чьи доспехи были безупречной работой мастеров-оружейников, а оружие — прекрасным. Следующее — воистину демоническим отродьем, делающим первые шаги на пути к поглощению их обоих варпом, пылающим черным огнем небытия. Живым и неумирающим, таким, каким никогда не мог бы стать Эйдолан сам по себе —